ошибется, кто угадает. Разное счастье нам выпадает, часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирает, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, то дальнозорко, то близорука. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Черное белым, белое черным. Начать разговор о том, как человек делает выбор, хотели мы в сегодняшней программе по телефону 495-956-1514. Искусство выбора человека, работы, места учебы, следующего шага, картины, которые мы повесим на стене. Как мы делаем выбор? Один из самых сложных и самых главных вопросов человеческой жизни, потому что каждый раз, когда мы выбираем, даже когда мы выбираем мелочь, мы выбираем свою судьбу или строим, или возникает то, что мы называем судьбой. Судьба наша – это цепочка выборов, неважно, правильных или ошибочных. Весь вопрос в том, способны ли мы ее принять, осознать. Поэтому разговор о выборе – это всегда разговор о жизни человека вообще, о том, как она течет, что ее управляет. Поэтому я и говорю, что мы сегодня сможем только начать. Как вы делаете выбор, дорогие радиослушатели? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Как вы делаете важный выбор своей жизни и как его правильно делать? На что нужно опираться? На чувства, сердце, интуицию, разум, сознание, расчет? Расчет, изучение вопроса. Что лучше, что важнее и что эффективнее? 495-956-1514. А наша замечательная радиослушательница Людмила читает стихи Юрия Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты. меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Искусство выбора. 495-956-15-14. For all you got, when you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You built the bet you burned right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put down your money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. Наш народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода пыталась брать на улицах этого замечательного города интервью. Ну и вот что в среднем у нее получилось. Меня зовут Владимир Иванович. Я считаю ответ таким. Безусловно, нужно полагаться на интуицию, которая обусловлена предыдущим опытом. А вы поддерживаете это? В общем-то, я согласна. Хотя, говорят, надо полагаться на первый свой порыв. Как бы это достаточно близко к истине. То есть, если у тебя предоставляется выбор, что-то тебе вот первое пришло в голову, именно самое первое. Хотя, не всегда, конечно, это правильный выбор. Нужно немножко проанализировать, может быть. Сознательная часть тоже нужно, да, как-то использовать. Да, да. Ну вот смотрите, вот допустим, мы попали в лес. Мы на что будем полагаться? Исключительно на интуицию для того, чтобы выйти? Или все-таки... Нет, здесь больше знания. На полярную звезду, например, или на солнце. Вот. Спасибо вам большое. Ну, женщины всегда считают, что они полагаются на интуицию и на шестое чувство. Однако выясняется, что знания для них тоже важны. А интуиция, основанная на опыте, это, по сути, свои и есть знания. Поэтому вообще мы не очень понимаем, не очень замечаем и не очень осознаем, как мы вообще делаем выбор. Хотя, ну вот этим самым неосознанным, бессознательным мы фактически и создаем свою судьбу. Плохую или хорошую, в общем, не так важно. Вот наша замечательная слушательница Галина из Одессы вспомнила цитату из одной важной книги. Как же мы делаем этот самый выбор? Что руководит нами? Приведу цитату Джеймса Холлиса. «Возможно, наш величайший грех состоит в том, что мы предпочитаем оставаться бессознательными, несмотря на скопившуюся за многие и многие годы гору явных доказательств того, что некие активные элементы внутри нас совершают выбор от нашего имени, нередко с самыми катастрофическими последствиями. Так что же привело нас к этому моменту в нашей жизни? Сами ли мы выбрали жизнь, которую сейчас живем, и эти последствия? Вот тот единственный вопрос, на который никто не сможет дать ответ. В отношении чего мы бессознательны? То, что является бессознательным, обладает огромной властью в нашей жизни. Может быть, и в этот самый момент оно совершает выбор за нас. Никто не просыпается по утрам, чтобы, взглянув на себя в зеркало, сказать: «Пожалуй, с сегодняшнего дня я начну повторять свои ошибки». Или: «Хорошо бы сделать сегодня что-то по-настоящему идиотское, наступить на те же грабли во вред себе и против своих же интересов». Конец цитаты. Ну вот действительно, все самое важное в нашей жизни совершается как-то случайно, и мы вовсе не рассчитываем на то, что это и есть судьба. Лесли Фарбер занимался сознательной и бессознательной волей человека. Вы только вслушаетесь. И вот если вы задумаетесь, то легко поймете, о чем он писал. Вот одна из его цитат. «Объектом моей сознательной воли может быть знание, но не мудрость. Укладывание в постель, но не сон. Прием пищи, но не устранение чувства голода вообще. Кротость, но не смирение. Добросовестность, но не добродетель. Самоутверждение или бравада, но не мужество. Удовлетворение влечения, но не любовь. Сочувствие, но не симпатия. Поздравление, но не восхищение. Религиозность, но не вера. Чтение, но не понимание». Конец цитаты. Как же взаимодействовать с этим бессознательным, если оно бессознательно и происходит как бы само собой? И это, наверное, один из главных вопросов нашей жизни. Ведь мы все хотим веры, а не религиозности, восхищения, а не поздравления. И никак не можем понять, как это найти. И что вообще значит для человека сделать сознательный выбор? Порой даже в мелочах. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Юля. Выбор – это «я хочу». Надо промежуточное сдерживание себя по дороге к желанной цели. Я не могу поступить иначе. Выбор, который вроде бы и не ты делаешь, но он бывает и самый верный. В этот момент не хочешь, так сильно не хочешь, что прямо даже не можешь просчитывать варианты последствий твоего поступка. Конечно, пауза всегда нужна. И этот момент изображен на картине Лоснецова «Витязь на распутье». В упражнении, когда у тела спрашиваешь, как тебе поступить, вперед право – да, назад – лево – нет. Это как раз и есть минимальная пауза Витязя. Мне тут подарили изречение неизвестно чье. Лучше сожалеть о том, что ты сделал, нежели о том, чего ты не сделал. Мне очень понравилось. Сколько бы ни корила себя за огромное множество совершенных ошибок. Тем более, что теперь я знаю. Это в обычае критика, так ругаться за сделанный выбор. Ах, как бы легко было жить, если бы можно было не выбирать. Не выбирать, а только слушаться, подчиняться. Слушаться, подчиняться. Кого слушать-то? Кому или чему подчинить себя? Тоже выбор. Можно попробовать немножко по-другому ответить на вопрос, почему большую часть выборов мы делаем не интуитивно и неосознанно, а скорее импульсивно. Как кажется, случайно, бессознательно. Может быть, мы просто с вами все время бежим от осознанности, Ну, не так часто жизнь действительно ставит рыцаря на распутье перед камнем с тремя стрелами. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Когда никуда не денешься, приходится принимать осознанный выбор. А может быть, мы просто боимся? Боимся, как писал Ролло Мэй, боимся встретиться лицом к лицу со своей судьбой. Мы готовы пожертвовать большую часть своей свободы, лишь бы уйти от ответственности. Лишь бы в нашем выборе оказался виноват кто-то другой. Ну, если мы неправильно выберем институт, например, то виноваты в этом чаще всего оказываются родители, а не сам абитуриент или студент. Ну, если мы неправильно выбираем партнера по браку или любви, то виноват обычно оказывается этот самый партнер. Мы не хотим делать выбор. И от этого теряем способность видеть себя такими, какие мы есть на самом деле. И при этом, чем больше мы пытаемся уйти от ответственности, тем больше мы бежим от свободы. И все больше и больше проникаемся чувством одиночества, собственной незначительности, ненужности, отчужденности от мира. Поэтому, может быть, бессознательный выбор, бессознательная воля – это всего лишь бегство от самого себя, от своей свободы, данной человеку Богом. Может быть, цена, вот эта цена, которую мы платим, незначительность, отчужденность от мира и, самое главное, потеря ценностей. Ведь не делать выбор самому, ничего не решать самостоятельно, сваливать вину на другого, это значит не понимать, что для тебя является ценным, действительно ценным в жизни. Вот от этого мы отказываемся, если не пытаемся осознать, каким же все-таки образом мы делаем этот самый выбор. You say you're rich and well. You say your body. told, but you got the magic spell. No need to put a front, no need to lay it out. Say people are too hard, trying to get it, trying to get it wrong. People are too hard, trying to get it, trying to get it wrong. Say he who make the rules. He who got the money, man. Say all of us are fools. He who got the money, man. He ain't got it right. He who got the money, man. Gonna sleep alone that night. No, he gonna sleep alone that night. He gonna sleep alone that night. He gonna sleep alone. Put a front, no need to lay it on. Say people are too hard trying to get it, trying to get it wrong. People are too hard trying to get it, trying to get it wrong. Серебряные нити. Так вот, о бессознательном выборе. Между прочим, мало кто сейчас очень модно говорить, писать, рассуждать о бессознательном. И мало кто помнит такую очевидную вещь, очень простую, что у Фрейда бессознательное мы создаем сами. Это, собственно говоря, продукт человеческого творчества. Мы для него рождаемся как табуля раза, чистые дощечки, и потом мы, родители, общество начинают создавать вот это самое бессознательное. Так вот, я хочу сказать, что, может быть, это бессознательное вообще во многом создается трусостью нашей, нашим нежеланием сдвинуться с места, с некоторой мертвой точки и принять решение, и тем самым и ответственность за себя, иногда за другого человека. Но чем меньше такой ответственности, чем тем больше чувство одиночества. Искусство выбора – это искусство чувствовать что-то важное в себе. Здравствуйте, Мария Николаевна. Ну, знаете, по поводу бессознательного, да, в принципе, отчасти вы правы. Конечно, когда не хочешь, ну, не хочется брать на себя ответственность. Но это, знаете, это уже становится тогда, вот не хочется брать на себя ответственность, когда уже, ну, вот вы задавлены. То есть это уже с возрастом. Вы знаете, Мария Николаевна, многим молодым людям и сейчас не хочется брать на себя ответственность вообще ни за что. И они сидят дома на папиных и маминых шеях. Вот, и очень жалуются на то, что мир их не любит и не признает. Ну, вы знаете, тем не менее, им придется делать выбор, куда поступать, куда идти работать. Нет, не и придется. Так далее, и так далее, и так нет, далее. Нет, это все сделают за них. Или они будут лежать и мечтать, что это все сделают за них, честное слово. Ой, ну, вы знаете, у меня такого не было, конечно. Не, у нашего поколения такого быть не могло. Это вот сугубо современный феномен. Да нет, вот племянница моя ничего. Не, ну я же не говорю, что все. Ну что вы, честное слово. Ну, ну тогда вот как-то и передача, да? Как-то она вот странно тогда. Понимаете, выбор, я считаю, зависит иногда... Ну, неправильный выбор, я имею в виду. Он зависит от каких-то таких, знаете, вот заблуждений. Допустим, у меня неправильный выбор вот в моей жизни. Вот я точно знаю, что вот он зависел... Чисто от психологических таких вот моментов, когда ты хочешь вот быть похожим на идеал. и стремиться к нему, да? Ты знаешь, что ты ему не соответствуешь. Но тем не менее ты вот хочешь, чтобы вот быть таким же. И ты вот выбираешь эту профессию, этот вуз. Но дело в том, что если понимаете? Это для тебя ценно, если ты стремишься, вот если эти два условия есть, выбор... Вот самое главное, отдаем мы себе отчет в том, что профессия, идеал, человек представляет для тебя ценность, ну, весь целиком, весь вместе с его болью, телом, как бы, если это так, только нельзя его, этого человека, эту профессию, этот идеал резать на куски. Если ты стремишься, если ты понимаешь, что это ценно, то, ну, в общем, ты все равно никогда не ошибаешься. Даже если от тебя уходит человек, и тебя увольняют с рабочего места, все равно где-то внутри ты чувствуешь, что то, что было для тебя ценным, состоялось. Только здесь очень важно, и в каждый момент, когда ты, предаешь самого себя, бежишь в сторону, чтобы не было опасно, чтобы поменьше была ответственность, ты потом, конечно, получаешь по голове со всей и со страшной силой. Весь вопрос в том, ты вот эту ценность свою пытаешься осознать или нет. Спасибо большое. Марина Николаевна, вот что сказала наша радиослушательница Галина, уже не в цитате, а от себя. Так как же выбирать? На моих экзистенциальных терапевтических группах то, с чем пришлось столкнуться всем, это что точно не врет тело. Реально никогда. Вот говорит человек, да я подойду, попрошу. А встать еще может и встанет, а идти не может. Вот и получается, просто не осознает, что хочет. Или хочет хотеть одного, а на самом деле хочет другое. Поскольку если бы реально хотел, без проблем подошел бы. Так вот, это я вообще-то к любви клоню. Вот если ты стоишь рядом, и тебе внутри как? Бросает в жар, так скорее твое тело хочет гореть. Ну, в смысле, пылать чувствами. Этого же тоже хочется иногда. Но ты же думаешь, что ты хочешь гулять при луне, беседовать. Чего-то такого просто не жаркого, а теплого, лирического. А в теле-то у тебя какое-нибудь страстное фламенко. И выходит незадачка. Тело хочет одного, мозг другого. Вот и выбери между ними. Если ты способен почувствовать, что то, что хочет тело, стоять рядом с человеком, если ему хочется молчать, хочется гореть, если ты однажды говоришь себе, да, для меня ценно, это моя судьба, то все получается, и тебе, в общем, все равно. Нечего стыдиться, хотя бывает больно. А вот стыдно бывает, когда ты так ничего не выбираешь. Ну, так. Ведь помечтать о чем-то, лежа на диване, всегда более безопасно. Наверное, вот сегодня я чувствую это так. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, мне очень нравится ваша передача, то есть самая лучшая передача. Единственное, что хотелось бы, чтобы она была пораньше немножко. Вот. Но, увы, Юрий Алексеевич, да, человек предполагает, а Бог затирает. Бог, он располагает, так что вот. Так, ну я что хотел сказать об выборе. Чтобы делать правильный выбор или чтобы не ошибиться, как бы, то нужно познать себя хорошенько и познать мир. Мне 77 лет. Такие две простенькие задачки. Ой, извините, пожалуйста, прервался звонок. Но я думаю, что вот это, между прочим, огромная ценность, из-за которой мы пытаемся проводить вебинары и что-то еще, проводить в более раннее время, и очно, и в сети интернет. Юрий Алексеевич, которому 77 лет, и который ждет позднего времени нашей программы, умеет ставить перед собой неразрешимые задачи. Ну, неразрешимые. Можно ли познать себя и познать мир? Нельзя. Можно. Если к этому стремиться, то жизнь, по крайней мере, становится интересной и ценной. Вот что о выборе сказала наша замечательная радиослушательница Ирина, мой соавтор. Я все эти дни все думала, а в чем оно заключается? Вот это самое искусство выбора. Искусство – это ведь не только творческий прорыв, это еще и искус, и искусственность. Мы выбираем, следуя своим желаниям. Только вот, а точно ли они наши? Точно ли они не подсказаны, не навязаны нам культурой, семьей, социумом? И если нам наши желания подсказаны кем-то извне, то и выбор наш будет опираться на какие-то внешние законы и установки. Ну хорошо, если мы даже поняли, почувствовали, что это наше подлинное желание, и сделали свой выбор в его пользу, то стоит ли на этом останавливаться? Может быть, важно задуматься, а для чего мне этот выбор? Что, в конце концов, я с ним буду делать? И мне вспоминаются слова Клайва Льюиса. «Жажда обладать тем, кому ты не можешь ничего дать, изнашивает сердце и губит его». Ну а если мы выбираем того или то, кому мы можем что-то отдать из себя, то это ведь будет означать, что сначала ты в себе это что-то должен создать, накопить, сотворить. Может быть, в этом и есть самое главное искусство выбора. Сначала понять себя, не только свои желания, но и свои цели, задачи, и свои силы. Выбирать для того, чтобы отдавать, а не ради присвоения и обладания. В этом для меня на данный момент заключается искусство выбора. Каждый из нас где-то в глубине души носит свой проект жизни. Иногда мы называем его идеалами. Иногда любовью к людям, к конкретному человеку, к детям. Все зависит от того, мы как-то пытаемся выполнять этот свой проект познания самого себя и мира. Или бегаем от него и считаем, что кто-то за нас должен этот проект создавать, кто-то за нас должен принимать решения и делать выбор. Вот от этого зависит наше одиночество, наша судьба, наша незначительность и наше чувство отчужденности. Следуем ли мы какому-то проекту, который слышим внутри? Делаем ли мы то, чего не можем не делать? Ведь легче всего делать то, что хочется, а еще лучше легче всего не делать то, что хочется. Просто предаваться собственным мечтам. Потому что делать — это всегда значит осознавать. Осознавать свои ошибки и каждую минуту делать выбор. Наверное, мы закончим эту программу еще одной философской цитатой нашей радиослушательницы Людмилы. «Был ли в моей биографии выбор? И да, и нет. Все главное, опорное – это выбор мамы. Потом я пыталась по своей глупой воле пожить. Есть такое выражение Федора Достоевского. И сама делала выбор. Выбирала, как мне казалось, тех, с кем хотелось бы быть. Но, очевидно, я только купилась на их выбор меня. И поэтому, что называется, до первого перекрестка. Люблю я Марину Ивановну Цветаеву. И вот из нее, из прозы. Хочу безе, но беру эклер. Вот это я почему-то всегда очень хорошо понимала. И долго предпочитала не выбирать ничего. По своему желанию и по своему вкусу. Вообще ничего. Но при этом четко знать, чего бы мне хотелось. Кто бы был мне дорог. Доверялась тем, кто выбирал меня. Выбирали в коллеги, в начальники, в подружки. Роли этим, впрочем, и ограничились. А выбор – это часть добровольной мороки. Или сама добровольная морока. Эго какое-то время, конечно, торжествует, ну а потом горечь последствий и скоротечность всего. Такие мысли пришли мне сегодня утром по нашей теме. Ваша Людмила». Спасибо, Людмила. Ну вот, Скоротечность всего пугает, конечно, но ведь иначе можно же прожить без всего. И храните то, что ценно для вас. Иначе вы никогда не сможете почувствовать себя людьми. Спасибо всем большущее, кто принял участие в программе. Спокойной ночи. I'm okay, how you come and go. I don't mind if you ebb and flow. River bound or a river stream, I don't question what the future means. I said no, I won't shoot. Je vais te montrer.